Квинтет. Марку Стрэнду. Первое. Века подергивается, изо рта врывается тишина. Европейские города настигают друг друга на станциях. Запах мыла выдает обитателю джунглей приближающегося врага. Там, где ступила твоя нога, возникают белые пятна на карте мира. В горле першит. Путешественник просит пить. Дети, которых надо бить, оглашают воздух пронзительным криком. Века подергивается, что до колонн из-за них всегда появляется кто-нибудь, даже прикрыв глаза, даже во сне вы видите человека. И накапливается, как плевок в груди. «Дай мне чернила бумаги, а сам уйди прочь!» И века подергивается, невнятные причитания за стеной будто молятся, увеличивают тоску. Чудовищность творящегося в мозгу придает незнакомой комнате знакомые очертания.